Глава 13. Что делать или активное долголетие? Введение. В первых двух частях книги были детально рассмотрены возможности управления личным и общественным ресурсами здоровья. При этом упор был сделан на технику управления каждым ресурсом вне связи с другим. В третьей части книги основное внимание уделено гармоничному использованию этих техник для достижения цели в жизни каждого из нас или сообщества, которому мы принадлежим. Каждый психически здоровый человек имеет осознанную или неосознанную цель в жизни. Это могут быть и заботы текущего дня, и долгосрочные программы, например, получение образования, создание семьи, воспитание детей и так далее. Для достижения цели нужно иметь как минимум здоровье, знания, средства и время, причем сохранять оптимальный уровень перечисленных факторов, а также интерес к поставленной цели. Попробуем в этой части книги расставить приоритеты в четырехгранной пирамиде с ребрами, символизирующими здоровье, знания, средства и время, и вершиной, представляющей цель жизни. Отсутствие или ослабление хотя бы одного из четырех факторов приводит к катастрофе. Часть третья состоит из четырех глав и заключения. Глава «Гражданин мира» посвящена качественному и количественному анализу ресурса здоровья гражданина мира под воздействием внешних и внутренних факторов. Глава начинается с исповеди автора. Прежде чем приступить к оптимизации стиля жизни, хотелось бы проанализировать собственные ошибки. Может быть, кто-нибудь из читателей еще не успел их совершить. В главе «Планирование долголетия» изложены принципы построения алгоритма программы «Активное долголетие» и планирования на его основе оптимального стиля жизни. С помощью теста «Активное долголетие» вы сможете увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество. Там же представлены следующие четыре ежедневные программы: «Совершенство», «Возрождение», «Здоровье», «Деловая активность». В главе «Необычный гражданин мира» рассмотрены мировые рекорды по долгожительству, запредельные достижения профессиональных йогов. Отдельный раздел посвящен долгожителям среди олимпийцев. Представлены ареалы на Земле, где плотность долгожителей самая большая в мире. В главе «В какой стране жить лучше» приведены итоги научной экспедиции «Гармония личности и экология планеты» на примере стран Японии, США, Норвегии, Российской Федерации и ЮАР.